Глава 69. Оставшись с компанией один, Николай Иванович очутился совсем уж без языка. Глафира Семеновна все-таки была для него хоть какой-нибудь переводчицей. Словарь его французских слов был крайне ограничен и состоял только из хмельных слов, как он сам выражался. Тем не менее, он все-таки продолжал бражничать с компанией. Пришлось разговаривать с собутыльниками-пантомимами, что он и делал, поясняя свою речь. Хоть и заплетающимся от выпитого вина языком, но говорил он без умолку. И дивное дело, при дополнении жестами его кое-как понимали, а говорил он обо всем. О Петербурге, о своем житье-бытие, о жене, о торговле. «Ма фам бьян фам, но она не любит буарвел, но буарвел», объяснял он внезапный отъезд Глафиры Семенны и при этом щелкал по бутылке пальцами и отрицательно качал головой. «О, месье, преске ту ла фам сен де сет фейон, о, месье, почти все женщины на один лад», отвечал ему один из французов без сюртуков. «Как женатые мужчины!» так и замужние женщины. «Несчастные люди! Это я по опыту знаю!» поддакивала раскрасневшаяся мадам Баволе. «Вот я теперь вдова и ни на что не применяю свою свободу!» Волосы ее растрепались, высокая гребенка с жемчужными бусами съехала на бок, лицо было потно и подкрашенные брови размазаны, она была совсем пьяна, но все-таки еще чокалась с Николаем Ивановичем и говорила: «Блон сек, месье!» «До дна, месье!» «Зачем, месье? Пурка, месье? Надо по-русски, а-ля рус! Я Николай Иванович!» Тыкал он себя пальцем в грудь. «Ви, ви, же ме сувьян! Петр Иванович! Иван Иванович! Николай Иванович!» «Николай Иванович, бвонсек, Николай Иванович, вот ном де фами...» «Фамилия? Маршал Иванов!» «Воё, месье, мы же суи оси маршал, же суи жантье!» «Позвольте, я тоже купец, я перчаточник», — подскочил один из французов. «Вы компрене, жантье?» И в пояснение своих слов он вытащил из брючного кармана перчатки. «Перчаточник? Перчатками торгуешь, понимаю? А я маршал канаты и веревки, вот!» Николай Иванович стал искать веревку, нашел ее на горлышке бутылки из-под шампанского и указал: «А канат? Вот!» Он оторвал веревку с бутылки и показал пальцами толщину ее. Французы поняли. «Тю маршан и же маршан, де маршан! Руку!» продолжал Николай Иванович, протягивая французу руку. Следовало «Вив ла Франс! Вив ла Руси!» И опять пили. «Алли Рюс!» — воскликнул Николай Иванович и лез со всеми целоваться. «Три раза по-русски! Труа! Труа!» Мадам Баволе с особенным удовольствием чмокала его своими толстыми сочными губами. Лавка давно уже была заперта хозяйкой. Вино лилось рекой. Выпито было много. Память у Николая Ивановича стала давно уже отшибать. Далее Николай Иванович смутно помнит, что они куда-то поехали в четырехместном парном экипаже. Он, Николай Иванович, сидел рядом с мадам Баволе, и на ней была высочайшая шляпка с широкими полями и целым ворохом перьев. Два француза сидели против него. Помнил он какой-то сад, освещенный газом. Нечто вроде театра, сильно декольтированных женщин, которые пели и приплясывали, помнит звуки оркестра, помнит пеструю публику, помнит отчаянные танцы, помнит, что они что-то ели в какой-то красной с золотом комнате. припоминает, что он сидел с какой-то француженкой, обнявшись, но не с мадам Бавале, с какой-то тоненькой, востроносой и белокурой, но все это помнит как сквозь сон. Как он вернулся к себе домой в гостиницу, он не знал, но проснулся он у себя в номере на постели. Лежал он хоть и без пиджака и без жилета, но в брюках и в сапогах, и со страшной головной болью. Он открыл глаза и увидал, что в окно светило яркое солнце. Глафира Семеновна в юбке и в ночной кофте стояла к нему спиной и укладывала что-то в чемодан. Николай Иванович на некоторое время притворился спящим и стал соображать, как ему начать речь с супругой, когда он поднимется с постели, и ничего не сообразил. Голова окончательно отказывалась служить. Полежав еще немного, не шевелясь, он стал осторожно протягивать руку к ночному столику, чтобы ощупать часы и посмотреть, который час. Часы он ощупал осторожно, осторожно посмотрел на них и очень удивился, увидав, что уже третий час дня. Но когда стал класть часы обратно на столик, часовая цепочка звякнула о мраморную доску столика, и кровать скрипнула. Возившаяся над открытым сундуком Глафира Семеновна обернулась и, увидав Николая Ивановича шевелящимся и с открытыми глазами, грозно нахмурила брови и проговорила: «А, проснулся, мерзавец! Глаша, прости! Прости, голубушка! Ведь ты сама виновата, что так случилось!» — пробормотал Николай Иванович, стараясь придать своему голосу как можно больше нежности и заискивающего тона. Но голос хрипел и сипел после вчерашнего пьянства. «Молчи! Я покажу тебе, как я сама виновата! Еще смеешь оправдываться, пьяница?» — перебила его Глафира Семеновна. «Ну, прости, ангельчик. Чувствую, что я в твоей власти». «Не сметь называть меня ангельчиком! Зови ангельчиком ту толстую хабалку, с которой ты пьянствовал и обнимался, а меня больше не смей!» «С кем? С кем я обнимался? С кем?» «Молчать! Ты, я думаю, с целым десятком мерзавок обнимался, пропьянствовал всю сегодняшнюю ночь!» «Глаша! Глаша! Зачем так? Зачем так? Видит Бог!» — заговорил Николай Иванович, поднявшись с постели и чувствуя страшное головокружение. Глафира Семеновна не выдержала. Она опустила открытый чемодан и, закрыв лицо руками, горько заплакала.